Энеида. Книга первая. Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из строи, роком ведомый беглец, к берегам приплыл лавинийским. Долго его по морям и далеким землям бросала воля богов, злопамятный гнев жестокой Юноны. Долго и войны он вел, до того, как город построив, в Лаций богов перенес, где возникло племя латинян, города Альбы отцы и стены высокого Рима. Муза, поведай о том, по какой оскорбилась причине так царица богов, что муж, благочестием славный, столько по воле ее претерпел превратностей горьких, столько трудов. Неужели небожителей гнев так упорен? Город древний стоял, в нем из Тира выходцы жили, звался он Карфаген, вдалеке от Тибрского устья, против Италии. Был он богат и в битвах бесстрашен. Больше всех стран, говорят, его любила Юнона, даже и Самос забыв. Здесь ее колесница стояла, здесь и доспехи ее. И давно мечтала богиня, если позволит судьба, средь народов то царство возвысить. Только слыхала она, что возникнет от крови троянской род, который во прах не спровергнет тирийцев твердыни. В Италию первым из строя. Далее в стихах этой книги первым, ступившим на италийскую землю, назван Антенор. Но для Вергилия здесь нет противоречия. Антенор пребывает в ту часть Италии, которая, как объясняет Сервий, тогда еще, собственно, Италией не считалась. Новейшие комментаторы предпочитают указывать на то, что Эней был первым из тех, кому предназначено основать Рим. К берегам приплыл Лавинийским, к западному берегу Италии. Вергилий называет его по имени города Лавиния, основанного по преданию Энеем и названного им в честь жены Лавинии. В Лаций богов перенес. Имеются в виду пенаты, лары, боги-хранители домашнего очага, покровители человека и его труда. Свои пенаты имеет каждое государство, город, деревня, семья. Их деревянные изображения, стоявшие на очаге, становились символом крепости дома, семьи, рода. Перенесение троянских пенатов в Лаций, область центральной Италии с центром в Риме, означает, что Троя обретает в нем свою новую родину, дом. Города Альбы отцы. Основание древнейшего италийского города Альба-Лонга, долгая Альба, приписывалось Асканию, сыну Энея. Легендарный основатель Рима Ромул, внук царя Альбы-Лонги, Нумитора. Они и были отцами, прародителями для римлян. Царица богов, Юнона. Город древний стоял. Карфаген, основанный в 814 году до нашей эры финикийцами, которых Вергилий называет то пунийцами, то по названиям главных городов Финикии тирийцами и садонянами. Даже и Самос забыв. Остров Самос на Эгейском море, центр культа Геры, Юноны. По свидетельству Геродота, Самосский храм был одним из самых больших в Греции. Возникает от крови троянский род, который во прах не спровергнет тирийцев твердыни. Имеются в виду римляне, победители Карфагена в трех пунических войнах, в конце концов уничтожившие город в 146 году до нашей эры. Однако часть комментаторов, включая Сервия, полагает, что Вергилий прямо указывает здесь на Сципиона Эмилиана, африканского младшего, разрушителя Карфагена, поскольку считалось, что род Эмилиев происходит от Эмилия, сына Аскания. Царственный этот народ, победной гордой войною Ливии гибель неся, придет. Так парки судили. Страх пред грядущим томил богиню, и память о битвах прежних, в которых она защищала любезных аргивен. Ненависть злая ее питалась давней обидой, скрытую глубоко в душе. Сатурна дочь не забыла. Суд Париса в своей красоте оскорбленной презренье, и Ганимеда почет, и царский род ненавистный. Гнев ее не слабел, по морям бросаемых тевкров, что от данайцев спаслись и от ярости грозной Ахилла, долго в Лации она не пускала, и многие годы, роком гонимы, они по волнам соленым блуждали, вот сколь огромны труды, положившие Риму начало. О битвах прежних, в которых она защищала любезных аргивен. В битвах под Троей Юнона была на стороне греков, которые названы здесь аргивенами, по имени города Аргоса. Аргос был одним из центров культа Юноны. Сатурна — дочь Юнона. Парис — сын царя Трои Приама, избранный судьей в споре о красоте между Юноной, Минервой и Венерой, отдал предпочтение последней. Царский род ненавистный, род троянских царей, происходящий от Дардана. К нему относятся и Эней, и Парис. Дардан был рожден Юпитером и нимфой Электрой. Ненависть Юноны к земным детям Юпитера и их потомкам — традиционный мотив греко-римской мифологии. Почет Ганимеда. Красавец Ганимед был похищен Юпитером и стал его виночерпием на Олимпе. Тевкры — одно из названий троянцев по имени Тевкра, первого царя Трои. Дочь Тевкра стала женой Дардана. Их потомок Трос дал имя Трои. Данайцы — греки, названные так по имени Даная, переселившегося из Египта в Грецию. Из виду скрылся едва Сицилии берег, и море вспенили медью, они и радостно подняли парус. Тотчас Юнона, в душе скрывая вечную рану, так сказала себе: «Уж мне ль отступить побежденный? Я ль не смогу отвратить от Италии тевкров владыку? Пусть мне судьба не велит, но ведь сил достало Палладе флот аргивен спалить, а самих потопить их в пучине, всех за вину одного Айлеева, сына Аякса». Быстрый огонь громовержца сама из тучи метнула и, разбросав корабли, всколыхнула ветрами волны. Вспенили медью, то есть передней частью корабля, обитой медью. Всех за вину одного Ойлеева, сына Аякса. Аякс — греческий герой, царь Локров, нанес оскорбление Кассандре, дочери Приама, в храме Минервы Паллады в присутствии самой богини. Огонь громовержца — молния Юпитера. Сам же Аякс, из пронзенной груди огонь выдыхавший, вихрем вынесен был и к скале пригвожден островерхой. Я же, царица богов, громовержца, сестра и супруга, битвы столько уж лет веду с одним лишь народом. Кто же Юноны теперь почитать величие станет? Кто с мольбой преклонясь почтит алтарь мой дарами? Так, помышляя в душе, огнем обиды объятой, в край богиня спешит ураганом чреватой и бурей. Там, на Эолии, царь Эол в пещере обширной шумные ветры замкнул, и друг другу враждебные вихри, властью смирив их своей, обуздав тюрьмой и цепями. Ропщут гневно они, и горы рокотом грозным им отвечают вокруг. Сидит на вершине скалистый сам скипетродержец Эол, и гнев их душ укрощает, или же море с землей и своды высокие неба в бурном порыве сметут и развеют в воздухе ветры. Но всемогущий Отец заточил их в мрачных пещерах, горы поверх взгромоздил, и, боясь их злобного буйства, дал им владыку царя, который верен условию их издержать и ослабить узду по приказу умеет. Стала Иола молить Юнона такими словами: «Дал тебе власть, родитель богов и людей-повелитель, бури морские смирять или вновь их вздымать над пучиной. Ныне враждебный мне род плывет по волнам Теренским, морем в Италию мча Илион и сраженных пенатов». Эолия — один из Липарских островов к северо-востоку от Сицилии. Эол — бог ветров. Ветры — божественные существа, потомки титанов. Как титаниды, они враждебны олимпийцам. Всемогущий Отец — Юпитер. По волнам Теренским. Теренское море — часть Средиземного у западного берега Италии, от Лигурии до Сицилии. Илион — Троя, здесь в значении троянцев. Ветру великую мощь придай и обрушь на корму им, врозь разбросай корабли, рассей тела по пучинам. Дважды семеро нимф, блистающих прелестью тела, есть у меня, но красой всех выше Деиопея. Я за услугу твою тебе отдам ее в жены. Вас на все времена нерушимым свяжу я союзом, чтобы прекрасных детей родителем стал ты счастливым. Ей отвечает Эол: «Твоя забота, царица, знать, что ты хочешь, а мне надлежит исполнять повеление. Ты мне снискала и власть, и жезл, и Юпитера милость. Ты мне право даешь возлежать на пирах у Всевышних, сделав меня повелителем бурь и туч дожденосных». Вымолвив так, он обратным концом копья ударяет в бок пустотелой горы, и ветры уверенным строем рвутся в отверстую дверь и несутся вихрем над сушей. На море вместе напав, до глубокого дна возмущают воды Эвр и Нот, и обильные бури несущий Африк, вздувая валы, и на берег бешеном мча их. Африк — юго-восточный ветер. Крики троянцев слились со скрипом снастей корабельных. Тучи небо и день из очей похищают внезапно, и непроглядная ночь покрывает бурное море. Вторит громам небосвод, и эфир полыхает огнями. Близкая верная смерть отовсюду мужам угрожает. Тело Энею сковал внезапный холод со стоном, руки к светилам воздев, он молвит голосом громким: «Трижды, четырежды тот блажен, кто под стенами Трои, перед очами отцов, в бою повстречался со смертью. О Диомед, о Тидит, из народа данайцев храбрейший! О, когда бы и мне довелось на полях Илионских дух испустить под ударом твоей могучей десницы, там, где Гектор сражен Ахилла копьем, где огромный пал Сарпедон, где так много несло Симоэнта течения, панцирей, шлемов, щитов и тел троянцев отважных». О Диомед, о Тидит! Диомед, сын Тидея, царь Аргоса. Эней спасся от его руки только с помощью своей матери Венеры. Гектор сражен Ахилла копьем. Гектор погиб от руки Ахилла, внука Эака. Сапердон — предводитель ликийцев, союзник троянцев, был убит Патроклом, другом Ахилла. Симоэнт — река в Троаде. Слышит Нептун между тем, как шумит возмущенное море. чует, что воля дана непогоде, что вдруг всколыхнулись воды до самых глубин, и в тревоге тяжкой, желая царство свое обозреть, над волнами он голову поднял. Видит Энея суда по всему разбросаны морю, волны троянцев гнетут, в пучину рушится небо. Тотчас открылись ему сестры разгневанной козни. Эвра к себе он зовет, и Зефира, и так говорит им: «Вот до чего вы дошли, возгордившись родом высоким ветры! Как смеете вы, моего не спросив изволения, небо с землею смешать и поднять такие громады? Вот я вас! А теперь пусть улягутся пенные волны, вы же за эти дела наказаны будете строго. Мчитесь скорей и вашему так господину скажите: жребием мне вручены над морями власть и трезубец, мне, не ему, а его владенье тяжкие скалы, ваши, Эвр, дома, так пусть о них и печется. И над темницей ветров Эол господствует прочный». Так говорит он, и вмиг усмиряет сметенное море, туч разгоняет толпу и на небо солнце выводит. С острой вершины скалы Тритон с Кематоей столкнули мощным усилием суда, и трезубцем их бог поднимает, путь им открыв сквозь обширную мель и утишив пучину, сам же по гребням валов летит на легких колесах. Так иногда начинается вдруг в толпе многолюдный бунт, и безродная чернь, ослепленная гневом, метется, факелы, камни летят, превращенные буйством в оружие, но лишь увидят, что муж, благочестием и доблестью славный, близится, все обступают его и молча внимают слову, что вмиг смягчает сердца и душами правит. Так же и на море гул затих, лишь только родитель, гладь его обозрев, пред собою небо очистил и, повернув скакунов, полетел в колеснице послушной. Правят свой путь между тем Энеады, усталые к суше, лишь бы поближе была, и плывут к побережьям ливийским. Тритон, Кематоя, морские божества. Так иногда возникает бунт. И дальше. Вергилий использует гомеровское сравнение, но переставляет его члены. В Илиаде бунтующая толпа сравнивается с бурным морем. Энеады, спутники Энея. Место укромное есть, где гавань тихую создал, берег собою прикрыв островок, набегая из моря, здесь разбивается зыбь и расходится легким волнением. С той и с другой стороны стоят утесы. До неба две скалы поднялись, под отвесной стеною безмолвно вечно спокойная гладь. Меж трепещущих листьев поляна, темная роща ее осеняет пугающей тенью. В склоне напротив, средь скал нависших, таится пещера. В ней пресноводный родник и скамьи из дикого камня. Нимф обиталище здесь. Суда без привязи могут тут на покое стоять, якорями в дно не впиваясь. Семь собрав кораблей, из всего их множества в эту бухту входит Эней, стосковавшись по суше, троянцы на берег мчатся скорей, на песок желанный ложатся, вольно раскинув тела, увлажненные солью морскою. Тотчас Ахат из кремня высекает яркую искру, листья сухие огонь подхватили, обильную пищу дали сучи ему, от огнива вспыхнуло пламя. Вынув подмоченный хлеб и благой Цереры орудия, люди, усталость забыв, несут спасенные зерна, чтоб на огне просушив, меж двух камней размолоть их. Сам Эней, между тем, на утес, взобравшись высокий, взглядом обводит простор. Не плывут ли гонимые ветром Капис или Антей, кораблей не видать ни фригийских, и не блеснут ли щиты с кормы Каика высокой? Благой Цереры орудия, инструменты для разделывания пищи. Имя богини плодородия употреблено здесь вместо самого понятия пищи, хлеба, муки, зерен. Кораблей фригийских. Фригия — область Малой Азии, в которую входила Троада, поэтому у Вергилия нередко именуются фригийцами. Не блеснут ли щиты с кормы? Оружие, прикрепленное к корме, считалось отличительным знаком корабля. Нет в Акаеме судов, но над морем, заметил он, бродят три оленя больших. Вереницею длинной за ними следом все стадо идет и по злачным долинам пасется. Замер на месте Эней, и Ахатом, носимые верным быстрые стрелы и лук, схватил он в руки поспешно. Прежде самих вожаков уложил, высоко носивших гордый убор ветвистых рогов, потом уже стадо. Стрелами он разогнал в рассыпную по рощам зеленым. Кончил не раньше Эней, чем семь огромных оленей на земь поверг с числом кораблей, число их сравнявши. В гавань оттуда идет победитель, меж спутников делит вина, что добрый Акест поднес, кувшины наполнив, в дар троянским гостям, покидавшим Тринакрии берег. Всех вином оделив, он скорбящих сердца ободряет. «О, друзья! Нам случалось с бедой и раньше встречаться. Самое тяжкое все позади, и нашим мучениям Бог положит предел. Вы узнали Сциллы свирепость, между грохочущих скал проплыв, утесы циклопов ведомы вам. Так бросьте ж страх и духом воспряньте». Акест, сын бога реки Кримиса и троянки Сегесты, основал в Сицилии город Сегесту или Эгесту. Тринакрия — древнее название Сицилии. Утесы циклопов — берег Сицилии, населенный по легенде циклопами, одноглазыми великанами, выковавшими молнию Юпитера. Может быть, будет нам впредь об этом сладостно вспомнить. Через превратности все, через все испытания стремимся в Лаций, где мирные нам прибежище рок открывает. Там предначертано вновь воскреснуть Троянскому царству. Ныне крепитесь, друзья, и для счастья себя берегите. Так он молвит друзьям. И томимый тяжкой тревогой боль подавляет в душе и глядит с надеждой притворной. Спутники тут за добычу взялись, о пире заботясь, мясо срывают с костей, взрезают утробу и туши рубят в куски, и дрожащую плоть вертелами пронзают, ставят котлы на песке и костры разводят у моря. Все, возлежа на траве, обновляют пищу силы, старым вином насыщая себя и дичиною жирной. Голод едой утолив и убрав столы после пира, вновь поминают они соратников в море пропавших, и, колеблясь душой меж надеждой и страхом, гадают, живы ли друзья, или погибли давно и не слышат зовущих. Благочестивый Эней об отважном тоскует Оронте, плачет тайком о жестокой судьбе Амика и Лика, также о храбром скорбит Геасе и храбром Клоанте. Кончился пир. В этот миг с высоты эфира Юпитер парусолетных морей равнину простертые земли и племена обозрев, широко расселенные в мире, встал на вершине небес и на Ливии взгляд задержал свой. Тут к отцу, что в душе был таких забот преисполнен, грустно, слезы в глазах блестящих, подходит Венера, молвит такие слова: «Над делами бессмертных и смертных вечная власть тебе вручена и молнии стрелы. Чем виноват пред тобой мой Эней, о родитель? Троянцы, чем виноваты, скажи? Почему для них, претерпевших столько утрат, недоступен весь мир, кроме стран италийских? Знаю, годы пройдут, и от крови Тевкра старинной там, в Италии, род победителей римлян восстанет, будут править они полновластно морем и сушей, ты обещал. Почему же твое изменилось решение? Видя Трои закат и крушение, я утешалась мыслью, что Тевкров судьбу иная судьба перевесит. Но и поныне мужей, испытавших столько страданий, та же участь гнетет. Где предел их бедам, властитель? Мог ведь герой Антенор, ускользнув из рук у ахейцев, в бухты Иллирии, вглубь Либурнского царства проникнуть и без вреда перейти бурливый источник Тимава, там, где сквозь девять горл из глубин горы вырываясь, он попирает поля, многошумному морю подобен. Антенор, родственник троянского царя Приама, после падения Илиона высадился на северо-западном берегу Адриатики и основал там город Патавий, современная Падуя. В бухты Иллирии, вглубь Либурнского царства. Либурны — жители Иллирии, области на северном побережье Адриатики, современная Далмация. Источник Тимава. То же, что Тимав. Река, впадающая в Адриатическое море. Там Антенор основал Патавий убежище Тевкров, имя племени дал и оружие Трои повесил. В сладостном мире теперь он живет, не зная тревоги. Мы же, потомство твое, нам чертог небесный сулил ты, мы, потеряв корабли из-за гнева одной лишь богини, страшно молвить, вдали от Италии вновь оказались. Вот благочестью почет. Ты так нашу власть возрождаешь. Ей улыбнулся в ответ Создатель бессмертных и смертных, светлой улыбкой своей, что с небес прогоняет ненастье, дочери губ коснулся отец поцелуем и молвил: «Страх Кеферея оставь, незыблемы судьбы троянцев». Кеферея — прозвище Венеры по названию острова Кефера, куда она вышла, едва родившись из пены морской. «Обетованные, верь, ты узришь, Лавиния, стены, и до небесных светил высоко возвеличишь Энея, великодушного ты. Мое неизменное решение. Ныне тебе предреку, ведь забота эта терзает сердце твое, и тайны судеб разверну пред тобой. Долго сражение вести он в Италии будет, и много сломит отважных племен, и законы и стены воздвигнет. Третье лето, доколь не узрит, как он Лацием правит, трижды зима не пройдет со дня, когда Рутул смирится. Отрок Асканий, твой внук, назовется он Юлом отныне, Илом был он, пока Илеонское царство стояло. Властвовать будет, доколь обращенье луны не отмерит 30 великих кругов, перенесши из мест лавинийских, царство могуществом он возвысит долгую Альбу. В ней же Гекторов род воцарясь, у власти прибудет полных трижды 100 лет, пока царевна и жрица Илия двух близнецов не родит, зачатых от Марса. после шкурой седой волчицы-кормилицы гордой Ромул род свой создаст, и Марсовы прочные стены он возведет, и своим наречет он именем римлян. Рутулы — латинское племя. Асканий — сын Энея и Криусы, второе имя его — Юл, давало повод считать Аскания родоначальником Юлиев, к которым принадлежал Юлий Цезарь и Август. Пока царевна и жрица Илия двух близнецов не родит. Согласно легенде, Илия, Рея Сильвия, дочь царя Альбы Лонги, Нумитора, жрица-богиня Весты родила основателей Рима, Ромула и Рема, от бога Марса. Шкурой седой волчицы-кормилицы гордой, Ромула и Рема, по преданию, вскормила волчица. Я же могуществу их не кладу ни предела, ни срока, дам им вечную власть. И упорная даже Юнона, страх пред которой гнетет и море, и землю, и небо, помыслы все обратит им на благо. Со мною лелея римлян, мира владык, облаченное тогою племя. Тога — отличительная одежда римлянина, вместе с тем ношение тоги — знак мира. Так я решил. Года пролетят, и время настанет. Род Ассарака тогда Микенами славными в Тии будет владеть и в неволе держать побежденных аргивен. Будет и Цезарь рожден от высокой крови троянской, власть ограничит свою океаном, звездами славу. Юлий он имя возьмет от великого имени Юла. В небе ты примешь его, отягченного славной добычей стран восточных. Ему воссылаться будут молитвы. Век жестокий тогда, позабыв о сражениях, смягчится. С братом Ремом Квирин седая верность и Веста людям законы дадут. Войны проклятые двери прочно железо замкнет. Внутри нечестивая ярость связана сотней узлов, восседая на грудь оружия, станет страшно роптать, свирепая с пастью кровавой. Род Ассарака тогда Микенами славными в Тии будет владеть и в неволе держать побежденных аргивен. Предсказание говорит о том, что род Энея, правнука Ассарака, ставший римским королем, владеет родиной греческих героев Ахилла в Тии, Агамемнона — Микенами, Диомеда — Аргосом. Отягченного славной добычей стран восточных, намек на покорение Египта и столкновение с парфянским царем Фраатом. Верность — древнейшее римское божество, в Риме был храм верности. Веста, древняя богиня очага и огня, считалась покровительницей троянцев. Культ ее перенесен Энеем в Италию. Войны проклятые двери. В Риме существовал старинный обычай во время войны отворять двери храма Януса, во время мира — запирать их. Август обновил этот позабывшийся уже обряд и торжественно запер двери войны в 30-м году до нашей эры, после победы при Акциуме. Так он сказал, и с небес посылает рожденного Майей, чтоб Карфагена земля и новая крепость для тевкров дверь отворила свою, чтоб Дидона перед гостями воле судеб вопреки ненароком границ не закрыла. Посылает рожденного Майей, то есть Меркурия, вестника бога, сына богини Майи. Мчится, плывя на крылах по воздуху в Ливию вестник, там исполняет приказ. По веленью бога пунийцы тотчас жестокость свою позабыли. Первой царица, сердцем к миру склонясь, дружелюбием исполнилась к тевкрам. Благочестивый Эней, от забот и дум не сомкнувший глаз во всю ночь, поутру лишь забрезжил рассвет благодатный, все решил разузнать, куда их забросило ветром, кто владеет страной, не возделано было прибрежье, люди или звери одни, и спутникам тотчас поведать. Флот под сводом лесов укрыв в углубленье скалистом, там, где деревья вокруг нависают пугающей тенью, в путь пустился Эней, с собою взяв лишь Ахата. Шел он, зажавший в руке две пики с жалом железным. Мать явилась ему навстречу средь леса густого, девы обличье приняв, надев оружие девы или спартанки, или той гарпалики фракийской, что мчится вскачь, загоняя коней, настигая крылатого Эвра. Гарпалика — фракийская героиня, воительница и охотница. Многие черты ее образа и детали ее истории Вергилий использовал для создания образа и истории Камиллы. Легкий лук за плечо на охотничий лад переброшен, отданы кудри во власть ветеркам, свободное платье собрано в узел, открыв до колен обнаженные ноги. «Первый», — молвит она, — «эй, юноши, мне вы скажите, может быть, видели вы сестер моих, здесь они бродят, каждая носит колчан и одета шкурой пятнистые рыси, гонят они кабана свирепого с криком». Так Венере в ответ сказал рожденный Венерой. «Нет, я здесь не видал и не слышал сестер твоих, дева. Как мне тебя называть? Ты лицом не похожа на смертных. Голос не так звучит, как у нас. Ты, верно, богиня? Или Феба, сестра? Или с нимфами крови единой? Счастлива будь, кто б ты ни была. Облегчи нам заботу. Где мы? Под небом каким? На берег края какого нас занесло, ты открой. Ни людей, ни места не зная, здесь мы блуждаем, куда нас прибило волнами и ветром. Мы ж пред твоим алтарем обильные жертвы заколем». Им отвечает она: «Я чести такой недостойна. Девушки тирские все колчаны носят такие, ходят, ноги обвив ремнем пурпурных катурнов. Царство пунийцев ты зришь, Агеноров город тирийский. Прежде подвластен был край ливийцам, в бою необорным, ныне правит страной Дидона, от брата из Тира в этот бежавший край. Велика обида, и также повесть о ней велика. Лишь о главном вам расскажу я». Агенор — мифический царь Финикии. Был ей мужем Сихей, богатейший среди финикийцев. Крепко любила его жена, впервые вступивший в брак, ибо отдал отец непорочной злосчастную замуж. Царствовал в Тире тогда Дидон и брат вероломный, Пигмалион, в преступных делах превзошедший всех смертных. Распря меж них началась, и он, нечестивый, Сихея тайно пред алтарем сразил коварным железом. Чувство сестры он презрел, ослеплен лишь золото жаждой. Долго злодейство свое от вдовы тосковавшей скрывал он. Тщетно надеждой хитро сестру влюбленную тешил, но однажды во сне явился ей призрак супруга непогребенного. Лик надиво бледный, подъемля, грудь пред ней обнажив пронзенную, все ей открыл он про оскверненный алтарь, про убийство, скрытое в доме. Призрак ее убедил скорей покинуть отчизну, и, чтобы бегству помочь, старинный клад указал ей золото и серебро в потайном зарытые месте. Мужу послушно, жена для побега спутников ищет. Все, в ком страх был силен или ненависть злая к тирану, сходятся к ней. Захватив корабли, что готовы к отплытью были, золотом их нагружают. Увозят скупого Пигмалиона казну. Возглавляет женщина бегство. В эти приплыли места, где теперь ты, могучий, видишь стены, где ныне встает Карфагена новая крепость. Здесь купили клочок земли, сколько можно одною шкурой быка охватить, потому и название — Бирса. Шкурой быка охватить, потому и название Бирса. Финикийское Борса, укрепленное место, перешло в греческое «снятая шкура». Согласно легенде, финикийцы, купив столько земли, сколько можно охватить одной бычьей шкурой, разрезали эту шкуру на ремни и охватили обширный участок. Но расскажите и вы, от каких берегов вы плывете, кто вы, стремитесь куда? И Эней на это ответил. Голос его из груди со вздохом вырвался тяжким. Если с первых причин начать рассказ мой, богиня, летопись наших трудов не успеешь выслушать за день, прежде чем Веспер взойдет и ворота Олимпа запрутся. Мы из Трои плывем, и до вашего слуха, быть может, имя Трои дошло. По волнам, по водным равнинам всюду носимся мы. Сюда нас буря примчала. Благочестивым зовусь я Энеем. Спасенных пенатов я от врага увожу, до небес прославлен молвою. Род от Юпитера мой. В Италию отчую плыл я, следуя воле судьбы. Мать богини мне путь указала. На 20 кораблях я в просторы фригийские вышел, ныне осталось их 7, разбитых волнами и ветром. Я же безвестен и сир, по ливийским пустыням скитаюсь, нет мне в Европу пути, и в Азию нет мне возврата. Тут прервала его мать, не в силах жалобы слышать. Верю, кто б ни был ты, не против воли Всевышних воздух живительный пьешь, если в город тирийцев ты прибыл. Я возвещаю тебе, что вернутся спутники с флотом, ветер изменит свой бег и примчит их в надежную гавань, если меня не вообще научили предки гаданью. Видишь, там 2×6 лебедей летят вереницей. Пав с высоких небес, Юпитера спутник крылатый их разогнал. А ныне они ликующим строем или стремятся к земле, или, спустившись, ее озирают. Юпитера спутник крылатый — орел. Спутницей Минервы была сова, Венеры — голубка. Вот они все собрались, заплескали крыльями шумно, снова вся стая взвелась, небосклон опоясала с кликом. Так же твоих друзей корабли или стоят на причалах, или, подняв паруса, вплывают в широкие устья. Ты же прямо иди, не сворачивай с этой дороги. Молвив, направилась вспять, и чело озарилось сиянием алым, и вкруг разлился от кудрей амвросии запах. И соскользнули до пят одежды ее, и тотчас же поступь выдала им богиню. В то же мгновение мать узнал Дарданит и воскликнул вслед убегавший: «Сына вводила зачем жестокая обликом лживым ты в заблуждение не раз? Почему ни руку с рукою соединить не дала, ни твой подлинный голос услышать?» Так он с укором сказал и путь свой к стенам направил. Воздухом темным тогда окружило Венеры идущих. Облако плотный покров вкруг них сгустила богиня, чтоб ни один человек не увидеть, не тронуть не мог их или задержать по пути и спросить о причине прихода. После в Пафос удалилась сама дорогой воздушной. В свой любезный приют, где курится в храме Сабейский ладан, на 100 алтарях и венки аромат разливают. Сабейский ладан. Сабея, теперь Йемен, славилась благовонными смолами. В путь пустились меж тем мужи, повинуясь тропинке. Всходят по склону холма, что над городом новым вздымался, и взирал с высоты на растущую рядом твердыню. Смотрит Эней изумлен. На месте хижин — громады. Смотрит, стремится народ из ворот по дорогам мощеным. Всюду работа кипит у тирийцев, стены возводят, города строят оплот и катят камни руками, или для домов выбирают места, бороздой их обводят, дно углубляют в порту, а там основания театра прочные быстро кладут, или скал высекают огромных, множество мощных колонн, украшения будущей сцены. Так по цветущим полям, под солнцем раннего лета, трудятся пчелы. Одни приплод возмужалый выводят в первый полет, другие меж тем собирают текучий мед и соты свои наполняют сладким нектаром. Те у сестер прилетающих груз принимают, а эти, выстроясь, гонят стада ленивых трутней от ульев. Всюду работа кипит, и от меда плывут ароматы. Счастливы те, для кого уж возводятся крепкие стены. Так восклицает Эней, и на кровли глядит городские. Входит он в город. Покрыт, о чудо, облаком плотным, в гущу вступает толпы, незримым для всех оставаясь. В городе роща была. Под ее приветливой сенью, в день, когда в Ливию их забросило ветром и бурей, знак тирийцы нашли явленной царицей Юноной, быстрого череп коня, затем, что много столетий будет их род отважен в бою и нужды не узнает. Быстрого череп коня. По преданию, конь служил знаменем обещанных божеством военных побед. Изображения лошади были на карфагенских монетах. Здесь величавый храм возводила Дидона Юнони. Был он дарами богат и любовью взыскан богини. Медные к входу вели ступени, балки скреплялись медью, скрипели шипы дверные из меди блестящей. Только лишь храм меж дерев очам пришельцев открылся, страх Энея утих. На спасение надеется снова, смеет герой, и сред бед опять в грядущее верить. В храма преддверье войдя, в ожидании прихода Дидоны смотрит диковины он, изумленный богатствами царства, ловким рукам мастеров и трудам их искусным девица. Тут одну за другой элеонские битвы он видит, слух о которых молва разнесла по целому свету. Здесь и Атрид, и Приам, и Ахилл обоим ужасный. И Атрид, и Приам, и Ахилл обоим ужасный. Ахилл ужасен и Атриду, Агамемнону, вождю греков, на которого он разгневался из-за рабыни Бризеиды, отнятой у него Агамемноном, и Приаму, царю троянцев, как убийце его сына Гектора и других его детей. Став пред ними, Эней со слезами молвит Ахату. Где, в какой стороне не слыхали о наших страданиях? Вот Приам, он и тут награжден хвалою посмертной. слезы в природе вещей, повсюду трогает души смертных удел. Не страшись, эта слава спасет нас, быть может, молвит, и душу свою услаждает картиной бесплотной, плачет, и слезы лицо орошают обильным потоком, ибо видит он вновь под Пергамом грозные битвы. Вот ахейцы бегут, а юноши трое теснят их. Вот на фригийцев Ахилл налетел в своей колеснице, шлемом косматым блестя, а там со слезами узнал он белые реса шатры на картине. Многих, объятых первым предательским сном, тут убил Диомед кровожадный, в греческий лагерь увел горячих коней, не успевших с пастбищ троянских травы и воды из Ксанфа отведать. Вот на картине другой троил свой щит обронивший. Отрок несчастный бежит от неравного боя с Ахиллом, навзничь упал он, но мчат скакуны колесницу пустую, не выпуская вожжей, по земле он волочится затылком, и наконечником пыль бороздит копье боевое. Пергам — центр Трои. Ее Акрополь — крепость, где находился и царский дворец. Ресс было предсказание оракула, что если лошади Ресса хотя бы раз сумеют поесть и напиться в осажденном городе, последний будет спасен. Тидит, Диомед и Одиссей ночью проникли в лагерь Ресса и увели лошадей. Троил, сын Приама, убитый Ахиллом у алтаря Аполлона в том месте, где вскоре пал сам Ахилл. К храму идут между тем беспощадной Паллады троянки. Кудри свои распустив, несут покрывало богини, скорбно молят ее, ладонями в грудь ударяя. Но отвернулась от них и потупила взоры Минерва. Гектора трижды влачит Ахилл вокруг стен Илионских, тело его продает он за золото старцу Приаму. Громкий вырвался стон из груди Энея, едва лишь он увидел доспех, колесницу и друга останки. Только узрел, как Приам простирал безоружные руки. Также узнал он себя в бою с вождями ахейцев. Рядом пришельцев из стран Зари, Мемноновы рати, вот амазонок ряды со щитами, как серп новолунья, Пентасилея ведет, охвачена яростным пылом, груди ноги она золотой повязкой стянула, дева-воин вступить не боится в битву с мужами. Мемноновы рати. Мемнон, царь Эфиопов, прибывший на помощь троянцам, считался сыном Авроры Зари. Пентасилея — царица дев-воительниц амазонок, сражавшихся на стороне троянцев. Пентасилея была убита Ахиллом. Тою порой Кат, дарданец Эней, смотрел и дивился, не отводя ни на миг от картин изумленного взора. К храму царица сама, прекрасной видом Дидона, шла многолюдной толпой, окруженная юношей тирских. Так на Эврота брегах или Кинфа хребтах хороводы водят Диана, и к ней собираются горные нимфы. Тысячи их отовсюду идут за нею, она же носит колчан за спиной и ростом их всех превосходит. Сердце Латоны тогда наполняет безмолвная радость, также веселье полна средь толпы выступала Дидона, думает трудам посвятив и заботам о будущем царстве. В храма преддверье вступив, под сводчатой кровлей царица тотчас садится на трон, и стражи ее окружают. Суд вершит, и законы дает мужам, и работы поровну делит она, или по жребию их назначает. Вдруг увидел Эней, средь большого стечения народа храбрый Клоант и Антей и Сергест приближаются к храму. Тевкры следом идут, которых свирепые ветры, по морю врозь разбросав, отнесли к другим побережьям. Замер Эней, поражен, изумленный Ахат содрогнулся. Страшно и радостно им, обретенным спутникам руку жаждут скорее пожать, но смущает сердца неизвестность. Чувства свои подавив, из-за облака слушают оба, что испытали друзья, для чего явились к тирийцам, где оставили флот. Ибо с каждого судна посланцы к храму спешили сейчас и молили о милости громко. После того, как ввели их к царице и дали им слово, Илианей, старейший из них, промолвил степенно: «О, царица! Тебе даровал Юпитер воздвигнуть город и диких племен, надменность смирить правосудием. Молят троянцы тебя по морям, гонимые ветром. Жалких нас пощади, корабли спаси от пожара. Чтит Всевышних наш род, так взгляни на нас благосклонно. Мы пришли не с мечом разорять карфагенских пенатов, не для того, чтоб, ограбивши вас, умчаться с добычей. Чуждо насилие нам, и надменности нет в побежденных. Место на западе есть, что греки зовут Гесперией. В древней этой стране, плодородной, мощной оружием, прежде жили мужи Энотры. Теперь их потомки взяли имя вождя и назвали себя италийцы. Путь мы держали туда. Вдруг тученосный восстал Орион над пучиной морскою. Дерзкие ветры снесли корабли на скрытые мели. Буря нас всех одолев, размела по волнам и по скалам непроходимым суда. Лишь немногие здесь оказались. Геспериа — греческое название Италии, обычное для поэтов эпохи Августа. Имя вождя — имя Итала, царя Энотров, легендарного племени потомков Энотра, бежавшего из Греции в Италию. О незавершенных стихах в Энеиде биограф Вергилия Донат говорит: «Издание осуществил Варий, внеся в него лишь незначительные исправления, так что даже незавершенные стихи он оставил, как они были. Многие потом пытались их дополнить, но безуспешно. Трудность была в том, что почти все полустишия обладали у Вергилия совершенно законченным смыслом, кроме одного: «Втрое был он тебе». Орион — созвездие, с восходом и заходом которого связывали волнения на море. «Что тут за люди живут, коль ступить на песок не дают нам? Что за варварский край, если нравы он терпит такие? Нам, угрожая войной, сойти запрещают на берег. Если людей презираете вы и оружие смертных, бойтесь бессмертных богов, что помнят и честь, и нечестье. Нашим царем был Эней, справедливостью, храбростью в битвах и благочестием никто не мог с ним в мире сравниться. Если его пощадила судьба, если воздухом дышит он, если видит эфир и к жестоким теням не спустился, страха в нас нет. Да и ты не раскаешься, если услугу первое нам оказать поспешишь. В краях сицилийских есть города и войска, и Акест — троянец по крови. Пусть нам позволят лишь флот подвести ураганом разбитый, бревна из леса добыть, их приладить, вытесать весла. Если вновь мы найдем царя и спутников, если сможем в Италию плыть, то радостно путь свой направим, в Лаций, в Италию мы, Но если в море Ливийском ты погиб, наш отец, и нет надежды на Юлла, мы к Сицилийским пойдем проливам, откуда приплыли, будем готовых искать пристанищ в царстве Акеста. Молвил и Лионей, и опять вскричали дарданцы все как один. Скромно взор опустив, отвечала им кратко Дидона: «Тевкры, отбросьте страх, прогоните заботы из сердца. Молодо царство у нас, велика опасность, лишь это бдительно так рубежи охранять меня заставляет. Кто ж Энеады о вас и кто о Трое не знает? Кто не слыхал о пожаре войны, об отваге троянцев? Нет, не настолько сердца очерствели в груди у пунийцев, прочь не гонит коней от тирийского города солнца. Если в великую вы Гесперию к пашням Сатурна или к Ориксу плыть захотите в царство Акеста, вам помогу, припасы вам дам, отпущу невредимо». Эрикс — гора на северо-западе Сицилии. Ее название связывают с легендой об Эриксе, сыне Венеры. «Если же в царстве моем захотите со мною остаться, город, что я возвожу, он ваш, корабли приводите, будут равны предо мной всегда троянец с тирийцем. Если бы царь ваш Эней ураганом тем же подхвачен прибыл сюда, а я разошлю по всему побережью вестников и прикажу обыскать до крайних пределов Ливию, может быть, он по лесам или селеньям блуждает. Храбрый Ахат и родитель Эней от речи царицы духом воспрянули вмиг и прорваться сквозь облако жаждут. Первым Энея Ахат ободряет: «Отпрыск богини, дума какая, скажи, у тебя в душе зародилась? Видишь, опасности нет, и спутники с флотом вернулись. Только один не вернулся корабль, мы видели сами, как он утонул. В остальном же сбылись предсказания Венеры». Чуть лишь промолвил он так, и тотчас же вкруг них разлитое облако разорвалось и растаяло в чистом эфире. Встал пред народом Эней, божественным светом сияли плечи его и лицо, ибо мать сама даровала сыну кудрей красоту и юности блеск благородный. Радости гордый огонь зажгла в глазах у героя. Так слоновую кость украшает искусство, и ярче мрамор или серебро в золотой блистают оправе. Взором нежданно представ, к собранью всему и к царице так обращается он: «Троянец Эней перед вами, тот, кого ищете вы, из Ливийского моря спасенный. Ты, Дидона, одна несказанными бедами Трои тронута. Нас, беглецов, уцелевших от сечи Данайской, нас, лишенных всего, испытавших в морях и на суше столько тяжких трудов, принимаешь в дом свой и в город. Сил нам не хватит теперь воздать тебе благодарность. Всем, сколько в мире их есть, не сделать этого тевкрам. Если Всевышние чтят благочестие и есть справедливость здесь, на земле, то мысль, что ты поступила как должно, будет наградой тебе. Неужели тебя породивший век несчастлив? Ужель недостойны родители славы? Реки доколе бегут к морям, доколе по склонам горным тени скользят и сверкают в небе светила, имя дотоле твое пребудет в хвале и почете, земли, какие бы нас ни призвали». Промолвив, Сергеста обнял он левой рукой, а правой — Илионея. храброго после привлек Гиаса с храбрым Клаантом. Гость, увидев едва, в изумлении застыла Дидона, тронута страшной судьбой, и ему она так отвечала. «Что за жребий, скажи, через столько опасностей гонит сын богини тебя? К берегам этим диким какая сила тебя занесла? Ты, Эней, Анхис твой родитель, в крае Фригийском, вблизи Симоэнта, рожден ты Венерой. Помню доныне, как Тевкр в Сидон явился однажды, изгнан из края отцов, стремился он новое царство с помощью Белла добыть, а Белл, мой отец плодородный, Кипр тогда разорил и под властью держал победитель. С этого времени мне известны бедствия Трои, ведомо имя твое и царей имена пелосгийских. Тевкрам хоть был он врагом, но о них с похвалой отозвался и утверждал, что рожден от корня старинного Тевкров. Тевкр — сын царя Теламона с острова Саламина, брат Аякса Теламонида. После возвращения из Трои был изгнан отцом, так как не отомстил Улиссу, Одиссею, за смерть брата. Саламин, основанный им на Кипре, назван именем родного острова. Белл так называет отца Дидоны только Вергилий, создав вымышленное имя на основе семитского слова «Баал» — «повелитель». По другим источникам имя отца Дидоны было Мутон. Царей пелосгийских, то есть греческих. От корня старинного Тевкров. Матерью Тевкра была Гесиона, дочь троянского царя Лаомедонта, сестра Приама. Что ж, поспешите, мужи, и под кров мой войдите скорее. Бедствий таких же сама я изведала много. Повсюду нас фортуна гнала и лишь здесь осесть разрешила. Горе я знаю. Оно помогать меня учит несчастным. Вымолвив это, она увела Энея в палаты царские, в храме богам назначив почетные жертвы. К берегу 20 быков отправляет царица троянцам, сотню огромных свиней со щетиной жесткой и сотню жирных ягнят и овец. И с ними веселого бога дар посылает она. Дом изнутри между тем убирают с роскошью царской. Пир в покоях дворца готовят, ковры расстилают, тканы искусно они и украшены пурпуром гордым. Стол отягчен серебром, на золоте кубков чеканных выбиты длинной чередой деяния славные предков, подвиги многих мужей от начала древнего рода. Тотчас Эней, ведь в сердце отца не знает покоя, к сыну любовь, проворного тут посылает Ахата, чтобы Аскания он известил и привел его в город. Полон родитель всегда об Аскании милом заботы. Также велит он дары принести, что изгибнущей Трои им спасти удалось, от шитья золотого тяжелый плащ и шафранный покров с узором из листьев аканта в дар получила его спартанка Елена от Леды. Но из Микен, устремляясь в Пергам к беззаконному браку, дивный убор увезла. И еще принести приказал он жезл, что в прежние дни всегда Илеона носила, старшая дочь Приама царя, и с ним ожерелье из жемчугов и венец золотой, сверкавший камнями. Быстро двинулся в путь Ахат, к кораблям поспешая. Замысел новый меж тем питает в душе Кефирея, Новый готовит обман, чтобы к Дидоне, плененной дарами, вместо Юла пришел Купидон, изменивший обличье. Сердце безумьем зажег и разлил в крови ее пламя, ибо Венеру страшит двоедушье тирийцев двуличных. Гнев Юноны гнетет всю ночь богиню тревогой. Двоедушье тирийцев. Финикийцы считались в Риме олицетворением коварства, вероломства. Существовало ироническое выражение «пунийская верность». С речью такою она обратилась к крылатому сыну. «Сын мой, ты моя мощь, лишь в тебе моя власть и величие. Сын, ты Юпитера стрел не боишься, сразивших Тифона. Я прибегаю с мольбой к твоей божественной силе. Знаешь ты, брат твой Эней, гонимый злобой Юноны, долго по глади морской и по всем побережьям блуждает. Сам ты об этом скорбел со мною скорбью единой. Ныне Дидона его задержать стремится словами льстивыми, я же боюсь Юнонина гостеприимства. Чем обернется оно? Ужель она случай упустит? Вот и задумала я, упредив ее козни, царице пламенем сердце зажечь, чтоб никто не мог из Всевышних чувства ее изменить, чтоб, как я, любила Энея. Выслушай замысел мой, как все это можно устроить. Царственный мальчик, сейчас, о нем всех больше пекусь я, вызванный милым отцом, собирается в город Сидонский. Дар он несет, что спасен был из волн и пламени Трои. Мальчика я, усыпив, умчу на высоты Кеферы или укрою в своем идалийском священном приюте, чтобы моих он козней не знал и не мог помешать им. Ты на одну только ночь свой облик изменишь обманно. Мальчик сам, ты прими привычный мальчика образ, чтобы лишь только тебя на колени посадит Дидона, здесь же, на царском пиру, среди возлияний, Лиэя только обнимет тебя, поцелуй тебе сладкий подарит, тайное пламя вдохнуть в нее, отравив ее тайно. Матери милой словам повинуется Бог и снимает крылья, и радостно в путь выступает Юла походкой. Внука Венера меж тем погружает в сладкую дрему и на руках уносит его в идалийские рощи, где меж высоких дерев, овиваемый запахом сладким, спит он в душистой тени прекрасных цветов майорана. Лиэй. Греческое название Вакха, связанное с его функцией освободителя от забот и печалей. То же значение имеет латинское прозвище Вакха — Либер. Идалийские рощи, Идалий, гора и город, на Кипре с храмом Венеры. Весело шел Купидон к тирийцам вслед за Ахатом, царские нес им дары, повинуясь матери слову. Прибыли оба, когда на завешенном гордую тканью ложе своем золотом возлегла посредине царица. Рядом родители Ней, троянские юноши рядом, все за столом возлегли на пурпурных пышных покровах. Слуги воду для рук и корзины с дарами Цереры подали, следом несут полотенце со стриженной шерстью. В доме рабынь 50 чередою длинной носили разные яства гостям, благовония курили пенатом. 100 рабынь и столько же слуг, им возрастом равных, ставили блюда на стол, подавали емкие чаши. Много тирийцев в тот день веселый чертог посетила. Всем царица велит на ложе возлечь расписные. Все дивятся дарам Энея, дивятся на Юла, речи притворной его и лицу цветущему бога, смотрит на плащ и покров с узором из листьев аканта. Пристальней всех остальных финикиенка бедная смотрит, не наглядится никак. Обреченная будущей муки, сердце ее распалили дары, и мальчик прекрасный. Он же, за шею обняв Энея, краткое время побыл с мнимым отцом, чтоб любовь его только насытить, после к царице пошел. А та глядит неотрывно, льнет всей грудью к нему и ласкает его, и не знает, бедная, что у нее на коленях Бог всемогущий. Он же, наказ не забыв, начинает память о муже в ней понемногу стирать, чтобы к новой любви обратились праздная дума ее и любить отвыкшее сердце. Кончили все пировать, убирают столы челядинцы, емки приносят кратер, до краев наполняются кубки. Шум по чертогам течет, и возгласы в воздухе реют, ярко лампады горят. С потолков золоченых свисая, пламенем мрак одолев, покой озаряют обширный. Тут велела подать золотую чашу царица, множеством ценных камней отягченную. Белла, наследие, чистым вином налила, и молчание вокруг воцарилось. Ты даровал чужеземным гостям права, о Юпитер. Сделай же так, чтобы радость принес и тирийцам, и тевкрам нынешний день. Пусть память о нем сохранят и потомки. О Юнона и Вакх, податель веселья, прибудьте с нами. Вы же наш пир благосклонно почтите, тирийцы. Молвила так. И на стол пролив почетную влагу, первой коснулась она губами чаши священной. Битью в руки ее отдала и пить пригласила. Пенную чашу сполна осушил он до дна золотого. Прочие гости за ним. Золоченую взявши кефару, тут и опад заиграл, атлантом великим обучен. Пел о блужданиях луны, о трудных подвигах солнца. Люди, откуда взялись и животные, дождь и светило, влажных созвездия Геат, Арктур и двойные Трионы. Зимнее солнце спешит, отчего в океан окунуться, летняя ночь, отчего спуститься медлит на землю. Плеском ладоней его наградили тирийцы и тевкры. Так, возлежа меж гостей, и ночь, коротая в беседах, долго впивала любовь несчастная Тира царица. Все о Приаме она и о Гекторе все расспросила. То пытала, в каких Мемнон явился доспехах, то, каков был Ахилл, то о страшных конях Диомеда. Но расскажи нам, мой гость, по порядку о кознях донайцев, бедах сограждан твоих и о ваших долгих скитаниях, — молвит Энею она, — ибо вот уж лето седьмое носит всюду тебя по волнам морским и по суше. Атлантом обучен. Титан Атлант, держащий на плечах небесный свод, нередко отождествляется с горой Атласом. В позднейших сказаниях ему приписывают изобретение небесного глобуса, указание на падение звезд и перемену погоды. Поэтому у Вергилия он учитель Иопада, раскрывающего астрономические тайны. Трионы — семизвездие Большой и Малый Медведицы.